и он с бодрой военной выправкой, даже какой-то побритый, рассказал о том, как служил в армии по окраинам государства, на границе с Монголией, как воевал на Халхин-Голи, и под конец рассказал даже о работе в экспедиции. «Я всю жизнь хотел путешествовать», — говорил Колумбыч. «Армия дала мне эту возможность, а когда армия кончилась, то была топография». Он так лихо рассказывал о работе топографов, что Атька только ахал. А Лариса погладила его по руке и шепнула: «Я и не знала, что ты такой герой, представь себе». Закончил Колумбыч призывом не бояться армии, ибо это школа и достойная человека жизнь. И призвал также не держаться за мамкин огород, а то потом вспоминать нечего будет. Колумбычу аплодировали, и вопросов было много. Один лихой парнишка, не боясь хохота окружающих, спросил, как быть, если в армию его не берут из-за плоскостопия, а из дому не выпускают ни под каким предлогом. Только принудительным набором можно вырвать его из-под окулачившихся стариков. «Иди к военкому, объясни ситуацию», — ответствовал Колумбыч. На этом мероприятие закончилось. На обратном пути все дремали, один лишь Колумбыч четко по-военному вел машину. Невероятные события. Атька зря надеялся, что после этой поездки что-либо изменится. Все оставалось по-прежнему. Колумбыч только на разговоры и призывы оказался мастером. Начав опять чинить забор, он вдруг со стервенением переключился на постройку душа во дворе, чтобы спасаться от жары. Взгромоздил на столбы жестяную ванну и так мудро пристроил, что стоило нажать ногой дощечку, и текла вода. Отпустить дощечку, вода прекращалась. После этого Колумбыч плотно ушел в изобретение специального прицела для дробового ружья, так чтобы из гладких стволов далеко стрелять пулей. Лариса вела себя не лучше и даже больше помыкала Атькой, как будто раскаивалась в своем поведении в Варениковском лесу. Правда, у них появился сейчас укромный угол, метров за 200 от ее дома, где они могли долго и тщательно целоваться в поздний час. От всех этих бед Атька отупел и пал духом. Он только ждал, чтоб скорее кончился проклятый отпуск. Ехать же никуда не хотел. Зной и разлагающая южная обстановка высосали из него всякую инициативу. Он забрал у Колумбыча гоночный велосипед и часами гонял на нем по мглистым азовским пустыням. В одиноких мотаниях на велосипеде Атька стал помаленьку открывать для себя азовскую землю, древнюю тьму Таракань. Открытие началось для него с запаха полыни. Растения диких степей, полынь, лучше всего пахло в вечерний час, когда земля отдает накопленный днем жар. Запах этот как бы концентрировал в себе целые тома русской давней истории. И удивительная стать здешних девчонок теперь не удивляла его. Видно, эти стройноногие дивы просто унаследовали красоту амазонок, ибо именно здесь поселила амазонок фантазия древних греков. Через эту землю бежала, спасаясь от Гесперид, несчастная нимфа Ио, и, может, по дороге она успела родить и оставить здесь дочку, и не зря же отсюда была взята за чрезвычайную красоту жена для Ивана IV, Шимаханская царица. Древняя земля греческой Меотиды открывалась для Атьки сквозь посвист ветра в одиноких, сожженных солнцем травинках и блеск лиманов в закатном солнце.